Глава 12. Позднюю осенью, когда рейсы парохода кончились, я поступил учеником в мастерскую иконописи. Но через день хозяйка моя, мягкая и пьяненькая старушка, объявила мне владимирским говором: «Дни теперь коротенькие, вечера длинные, так ты с утра будешь в лавку ходить, мальчиком при лавке постоишь, а вечерами учись». И отдала меня во власть маленького, быстроногого приказчика, молодого парня с красивеньким приторным лицом. По утрам в холодном сумраке рассвета я иду с ним через весь город по сонной купеческой улице Ильинки на Нижний базар. Там, во втором этаже гостиного двора, помещается лавка. Приспособленная из кладовой, темная железную дверью и одним маленьким окном на террасу, крытую железом, лавка была тесно набита иконами разных размеров, киотами, гладкими и с виноградом, книгами церковно-славянской печати в переплетах желтой кожи. Рядом с нашей лавкой помещалась другая. В ней торговал, тоже иконами и книгами, чернобородый купец, родственник староверческого начетника, известного за Волгой в Керженских краях. При куще сухонький и бойкий сын моего возраста, с маленьким серым личиком старика, с беспокойными глазами мышонка. Открыв лавку, я должен был сбегать за кипятком в трактир, напившись чаю, прибрать лавку, стереть пыль с товара и потом торчать на террасе, зорко следя, чтобы покупатели не заходили в лавку соседа. «Покупатель дурак», — уверенно говорил мне приказчик. «Ему все едино, где купить, лишь бы дешево, а в товаре он не понимает». Быстро щелкая дощечками икон, хвастаясь тонким знанием дела, он поучал меня: «Мстерской работы товар дешевый. 3 вершка на 4 себе стоит. 6 вершков на 7 себе стоит. Святых знаешь? Запомни. Ванифатий — от запоя. Варвара великомученица — от зубной боли, нечаянной смерти. Василий блаженный — от лихорадки горячки. Богородец знаешь? Гляди. Скорбящая, троеручница, абалатское знамение, не рыдай мне, мати, утоли моя печали, казанская, покрова, семистрельная». Я быстро запомнил цены икон по размерам и работе. Запомнил различия в иконах Богородиц, но запомнить значение святых было нелегко. Задумаешься, бывало, о чем-нибудь, стоя у двери лавки, а приказчик вдруг начинает проверять мои знания. «Трудных родов разрешитель кто будет?» Если я ошибаюсь, он презрительно спрашивает: «Для чего у тебя голова?» Еще труднее было зазывать покупателей. Уродливо написанные иконы не нравились мне. Продавать их было неловко. По рассказам бабушки, я представлял себе Богородицу молодой, красивой, доброй. Такой она была и на картинках журналов. А иконы изображали ее старой, строгой, с длинным кривым носом и деревянными ручками. В базарные дни, среду и пятницу, торговля шла бойко. На террасе то и дело появлялись мужики и старухи. Иногда целые семьи, все старообрядцы из Заволжья. Недоверчивый, угрюмый лесной народ. Увидишь, бывало, как медленно, точно боясь провалиться, шагают по галерее тяжелый человек, закутанный в овчину и толстое дома валенное сукно. Становится неловко перед ним, стыдно. С великим усилием встанешь на дороге ему, вертишься под его ногами в пудовых сапогах и комаром поешь: «Что вам угодно, почтенный? Псалтири, следованные, толковые, Ефрема Сирина книги, Кирилловы, уставы, часословы, пожалуйте, взгляните. Иконы все, какие желаете, на разные цены, лучшей работы, темных красок. На заказ пишем кого угодно, всех святых и Богородиц. Именную, может, желаете заказать? Семейную? Лучшая мастерская в России, первая торговля в городе». Непроницаемый и непонятный покупатель долго молчит, глядя на меня, как на собаку, и вдруг отодвинув меня в сторону деревянной рукою, идет в лавку соседа. А приказчик мой, потирая большие уши, сердито ворчит: «Упустил, торговец!» В лавке соседа гудит мягкий сладкий голос, течет одуряющая речь. «Мы, родимые, не овчиной торгуем, не сапогом, а Божьей благодатью, которая превыше сребра злата, и нет ей никакой цены». «Черт!» — шепчет мой приказчик с завистью и восхищением. «Здорово заливает глаза мужику! Учись! Учись!» Я учился добросовестно. Всякое дело надо делать хорошо, коли взялся за него. Но я плохо преуспевал в заманивании покупателей и в торговле. Эти угрюмые мужики, скупые на слова, старухи, похожие на крыс, всегда чем-то испуганные и поникшие, вызывали у меня жалость к ним. Хотелось сказать тихонько покупателю настоящую цену иконы, не запрашивая лишнего двугривенного. Все они казались мне бедными, голодными, и было странно видеть, что эти люди платят по 3 рубля с полтины за псалтирь, книгу, которую они покупали чаще других. Они удивляли меня своим знанием книг, достоинств письма на иконах. Однажды седенький старичок, которого я загонял в лавку, кротко сказал мне: «Неправда это будет, малый, что ваша мастерская по иконам самолучшая в России? Самолучшая это Рогожина в Москве». Смутясь, я посторонился, а он тихонько пошел дальше, не зайдя и в лавку соседа. «Съел?» — ехидно спросил меня приказчик. «Вы мне не говорили про мастерскую Рогожина?» Он начал ругаться. «Шляются вот этакие тихони и все знают, анафемы. Все понимают, старые псы». Красивенький, сытый и самолюбивый, он ненавидел мужиков и в добрые минуты жаловался мне: «Я умный, я чистоту люблю, хорошие запахи, ладан, одеколон, а при таком моем достоинстве должен вонючему мужику в пояс кланяться, чтоб он хозяйке пятак барыша дал. Хорошо это мне? Что такое мужик? Кислая шерсть, вошь земная, а между тем...» Он огорченно умолкал. Мне мужики нравились. В каждом из них чувствовалось нечто таинственное, как в Якове. Бывало, влезет в лавку грузная фигура в чапане, надетом сверху полушубка, снимет мохнатую шапку, перекрестится 2 перстами, глядя в угол, где мерцает лампада, и, стараясь не задевать глазами неосвещенных икон, потом молча пощупает взглядом вокруг себя и скажет: «Дай-кась псалтирь толковую». Засучив рукава чапана, он долго читает выходной лист, шевеля землистыми до крови потрескавшимися губами. «Подревнее нет?» «Древние 1000 целковых стоят, как вы знаете». «Знаем». Помуслив палец, мужик перевертывает страницу. Там, где он коснулся ее, остается темный снимок с пальца. Приказчик, глядя в темю покупателя злым взглядом, говорит: «Священное писание все одной древности. Господь слова своего не изменял». «Знаем, слыхали. Господь не изменял, да Никон изменил». И, закрыв книгу, покупатель молча уходит. Иногда эти лесные люди спорили с приказчиком, и мне было ясно, что они знают Писание лучше, чем он. «Язычники болотные!» — ворчал приказчик. Я видел также, что, хотя новая книга и не по сердцу мужику, он смотрит на нее с уважением, прикасается к ней осторожно, словно книга способна вылететь птицей из рук его. Это было очень приятно видеть, потому что и для меня книга — чудо. В ней заключена душа написавшего ее. Открыв книгу, и я освобождаю эту душу, и она таинственно говорит со мною. Весьма часто старики и старухи приносили продавать древнепечатные книги до никоновских времен. Или списки таких книг, красиво сделанные скитницами на Иргизе и Керженце. Списки миней, неправленных Дмитрием Ростовским. Древнего письма иконы, кресты и медные складни с финифтью поморского литья. Серебряные ковши, даренные московскими князьями кабацким целовальникам. Все это предлагалось таинственно, с оглядкой, из-под полы. И мой приказчик, и наш сосед очень зорко следили за такими продавцами, стараясь перехватить их друг у друга. Покупая древности за рубли и десятки рублей, они продавали их на ярмарке богатым старообрядцам за сотни. Приказчик поучал меня: «Ты следи за этими лешими, за колдуньями, во все глаза следи, они счастье с собой приносят». Когда являлся такой продавец, приказчик посылал меня за начетником Петром Васильевичем, знатоком старопечатных книг, икон и всяких древностей. Это был высокий старик с длинной бородой Василия Блаженного, с умными глазами на приятном лице. Плюс на одной ноге у него была отрублена, он ходил прихрамывая с длинной палкой в руке. Зиму и лето в легкой тонкой поддевке, похожей на рясу, в бархатном картузе странной формы, похожем на кастрюлю. Бодрый, прямой, он, входя в лавку, опускал плечи, изгибал спину, охал тихонько, часто крестился двумя перстами и все время бормотал молитвы, псалмы. Это благочестие и старческая слабость сразу внушали продавцу доверие к начетнику. «В чем дела-то выпучканы у вас?» — спрашивает старик. «Вот икона продается, принес человек, говорит, строгановская». «Чего?» «Строгановская». «Ага». «Плохо слышу. Заградил Господь ухо мое от мерзости словес никонианских». Сняв картуз, он держит икону горизонтально, смотрит вдоль письма, сбоку, прямо, смотрит на шпонку в доске, щуря глаза и мурлыча: «Безбожники никоняне, любовь нашу к древнему благообразию заметя, и дьяволом научаемы приехидно фальшем разным. Ныне и святые образа подделывают ловко, ой, ловко. С виду-то образ будто и впрямь строгановских, а ли устюжеских писем, а то суздальских, ну а вглядись оком внутренним. Фальша!» Если он говорит «фальша», значит икона дорогая и редкая. Ряд условных выражений указывает приказчику, сколько можно дать за икону, за книгу. Я знаю, что слова «уныние» и «скорбь» значат 10 рублей. «Никон тигр» — 25. Мне стыдно видеть, как обманывают продавца, но ловкая игра начетника увлекает меня. «Никоняне — это черные дети Никона тигра. Все могут сделать бесом руководимы. Вот и левказ будто настоящий. И доличное одной рукой написано, а лик-то гляди. Не та кисть, не та. Старые-то мастера, как Симон Ушаков, хоть он еретик был, сам весь образ писал. И доличное, и лик, сам ичку строгал, и левказ наводил. А наших дней богомерзкие людишки этого не могут. Раньше-то иконопись святым делом была, а ныне художество одно. Так-то, боговы». Наконец он осторожно кладет икону на прилавок и, надев картуз, говорит: «Грехи!» Это значит «покупай». Утопленный в реке сладких ему слов, пораженный знаниями старика, продавец уважительно спрашивает: «Как же почтенная икона-то?» «Икона никонианской руки». «Быть того не может! На нее деды, прадеды молились!» «Никон от пораньше прадеда твоего жил». Старик подносит икону к лицу продавца и уже строго внушает: «Ты гляди, какая она веселая! А ли это икона? Это картина, слепое художество, никонианская забава. В этой вещи и духа нет. Буду ли я неправо говорить? Я человек старый, за правду гонимый. Мне скоро до Бога идти. Мне душой кривить расчета нет». Он выходит из лавки на террасу, умирающий от старческой слабости, обиженный недоверием к его оценке. Приказчик платит за икону несколько рублей. Продавец уходит, низко поклоняясь Петру Васильевичу. Меня посылают в трактир за кипятком для чая. Возвратясь, я застаю начетника бодрым, веселым. Любовно разглядывая покупку, он учит приказчика: «Гляди. Икона строгая, писана тонко, со страхом Божиим. Человечья отринута в ней». «А чье письмо?» — спрашивает приказчик, сияя и подпрыгивая. «Это тебе рано знать». «А сколько дадут знатоки?» «Это мне неизвестно. Давай кое-кому покажу». «Ох, Петр Васильевич». «А если продам, тебе полсотни, а что сверх того мое?» «Ох». «Да ты не охай». Они пьют чай, бесстыдно торгуясь, глядя друг на друга глазами жуликов. Приказчик весь в руках старика, это ясно. А когда старик уйдет, он скажет мне: «Ты смотри, не болтай хозяйке про эту покупку». Условившись о продаже иконы, приказчик спрашивает: «А что новенького в городе, Петр Васильевич?» Расправив бороду желтой рукой, обнажив масляные губы, старик рассказывает о жизни богатых купцов, о торговых удачах, о кутежах, о болезнях, свадьбах, об изменах жен и мужей. Он печет эти жирные рассказы быстро и ловко, как хорошая кухарка блины, и поливает их шипящим смехом. Кругленькое лицо приказчика буреет от зависти и восторга. Глаза подернуты мечтательной дымкой. Вздыхая, он жалобно говорит: «Живут люди, а я вот». «У всякого своя судьба», — гудит босок начетника. «Одному судьбу ангелы куют серебряными молоточками, а другому — бес обухом топора». Этот крепкий жилистый старик все знает. Всю жизнь города, все тайны купцов, чиновников, полов, мещан. Он зорок, точно хищная птица. В нем смешалось что-то волчье и лисье. Мне всегда хочется рассердить его, но он смотрит на меня издали и словно сквозь туман. Он кажется мне округленным бездонной пустотой. Если подойти к нему ближе, куда-то провалишься. И я чувствую в нем нечто родственное кочегару Шумову. Хотя приказчик в глаза и за глаза восхищается его умом, но есть минуты, когда ему так же, как и мне, хочется разозлить, обидеть старика. «А ведь обманщик ты для людей!» — вдруг говорит он, задорно глядя в лицо старика. Старик, лениво усмехаясь, отзывается: «Один Господь без обмана, а мы в дураках живем. Ежели дурака не обмануть, какая от него польза?» Приказчик горячится: «Не все мужики дураки, ведь купцы-то из мужиков выходят». «Мы не про купцов беседу ведем. Дураки жуликами не живут. Дурак свят, в нем мозги спят». Старик говорит все более лениво, и это очень раздражает. Мне кажется, что он стоит на кочке, а вокруг него трясина. Рассердить его нельзя. Он недосягаем гневу или умеет глубоко прятать его. Но часто бывало, что он сам начинал привязываться ко мне. Подойдет вплоть и, усмехаясь в бороду, спросит: «Как ты французского-то сочинителя зовешь? Понос?» Меня отчаянно сердит эта дрянная манера коверкать имена. Но, сдерживаясь до времени, я отвечаю: «Пансон де Террайль». «Где теряет?» «А вы не дурите, вы не маленький». «Верно, не маленький. Ты чего читаешь?» «Ефрема Сирина». «А кто лучше пишет? Гражданские твои, а ли тот?» Я молчу. «Гражданские-то о чем больше пишут?» Не отстает он. «Обо всем, что в жизни случается». «Стало быть, о собаках, о лошадях? Это они случаются». Приказчик хохочет. Я злюсь. Мне очень тяжело, неприятно. Но если я сделаю попытку уйти от них, приказчик остановит. «Куда?» А старик пытает меня. «Ну-ка, грамотник, разгрызи задачу. Стоят перед тобой 1000 голых людей, 500 баб, 500 мужиков, а между ними Адам, Ева. Как ты найдешь Адам-Еву?» Он долго допрашивает меня и, наконец, с торжеством объявляет: «Дурачок! Они ведь не родились, а созданы. Значит, у них пупков нет». Старик знает бесчисленное множество таких задач. Он может замучить ими. Первое время дежурств в лавке я рассказывал приказчику содержание нескольких книг, прочитанных мною. Теперь эти рассказы обратились во зло мне. Приказчик передавал их Петру Васильевичу, нарочито перевирая, грязно искажая. Старик ловко помогал ему в этом бесстыдными вопросами. Их липкие языки забрасывали хламом постыдных слов Евгению Гранде, Людмилу, Генриха IV. Я понимал, что они делают это не со зла, а со скуки. Но мне от этого было не легче. Сотворив грязь, они рылись в ней, как свиньи, и хрюкали от наслаждения марать и пачкать красивое, чужое, непонятное и смешное им. Весь гостиный двор, все население его, купцы и приказчики, жили странной жизнью, полную глуповатых по-детски, но всегда злых забав. Если приезжий мужик спрашивал, как ближе пройти в то или иное место города, ему всегда указывали неверное направление. Это до такой степени вошло у всех в привычку, что уже не доставляло удовольствия обманщикам. Поймав пару крыс, связывали их хвостами, пускали на дорогу и любовались тем, как они рвутся в разные стороны, кусают друг друга, а иногда обольют крысу керосином и зажгут ее. Навязывали на хвост собаке разбитое железное ведро. Собака в диком испуге с визгом и грохотом мчалась куда-то. Люди смотрели и хохотали. Было много подобных развлечений. Казалось, что все люди, деревенские в особенности, существуют исключительно для забав гостиного двора. В отношении к человеку чувствовалось постоянное желание посмеяться над ним, сделать ему больно, неловко. И было странно, что книги, прочитанные мною, молчат об этом постоянном, напряженном стремлении людей издеваться друг над другом. Одна из таких забав гостиного двора казалась мне особенно обидной и противной. Внизу, под нашей лавкой, у торговца шерстью и валенными сапогами, был приказчик, удивлявший весь Нижний базар своим обжорством. Его хозяин хвастался этой способностью работника, как хвастаются злобой собаки или силой лошади. Нередко он вызывал соседей по торговле на пари. «Кто идет на 10 целковых? Стою на том, что Мишка сожрет в 2 часа времени 10 фунтов окорока!» Но все знали, что Мишка способен сделать это, и говорили. «Пари не держим, а ветчины можно купить, пускай жрет, мы поглядим! Только чтобы чистого мяса дать, без костей!» Поспорят, немного и лениво. И вот из темной кладовой вылезает тощий, безбородый, скуластый парень в длинном драповом пальто, подпоясанный красным кушаком, весь облепленный клочьями шерсти. Почтительно сняв картуз с маленькой головы, он молча смотрит мутным взглядом глубоко ввалившихся глаз в круглое лицо хозяина, налитое багровой кровью, обросшее толстым жестким волосом. «Батман, окорока сожрешь?» «В какое время-с?» — тонким голосом деловито спрашивает Мишка. «В 2 часа». «Трудно-с». «Чего там трудно?» «Позвольте парочку пива-с». «Валяй», — говорит хозяин и хвастается. «Вы не думаете, что он натощак? Нет. Он поутру 2 калача смял, да в полдень обедал, как полагается». Приносят ветчину, собираются зрители. Все матерые купцы, туго закутанные в тяжелые шубы, похожие на огромные гири. Люди с большими животами, а глаза у всех маленькие, в жировых опухолях и подернуты сонной дымкой неизбывной скуки. Тесным кольцом, засунув руки в рукава, они окружают едока, вооруженного ножом и большой краюхой ржаного хлеба. Он истово крестится, садится на куль шерсти, кладет окорок на ящик рядом с собою и измеряет его пустыми глазами. Отрезав тонкий ломоть хлеба и толстое мясо, едок аккуратно складывает их вместе. Обеими руками подносит ко рту. Губы его дрожат. Он облизывает их длинным собачьим языком. Видны мелкие острые зубы. И собачьей ухваткой наклоняет морду над мясом. «Начал! Глядите на часы!» Все глаза деловито направлены на лицо едока, на его нижнюю челюсть, на круглые желваки около ушей. Смотрят, как острый подбородок равномерно падает и поднимается. Вяло делится мыслями. «Чисто медведь мнет. А ты видал медведя за едой? Али я в лесу живу, это говорится так, жрет, как медведь. Говорится, как свинья. Свинья свинью не ест». Неохотно смеются, и тотчас кто-то знающий поправляет. «Свинья все жрет, и поросят, и свою сестру». Лицо едока постепенно буреет. Уши становятся сизыми. Провалившиеся глаза вылезают из костяных ям. Дышит он тяжко, но его подбородок двигается все так же равномерно. «Навались, Михайло, время!» — поощряют его. Он беспокойно измеряет глазами остатки мяса, пьет пиво и снова чавкает. Публика оживляется. Все чаще заглядывая на часы в руках Мишкина хозяина, люди предупреждают друг друга. «Не перевел бы часы-то он назад. Возьмите у него. За Мишкой следи. Не спускал бы в рукава кусков. Не сожрет в срок». Мишкин хозяин задорно кричит. «Держу четвертной билет. Мишка, не выдай!» Публика задорит хозяина, но никто не принимает пари. А Мишка все жует, жует. Лицо его стало похоже на ветчину. Острый хрящеватый нос жалобно свистит. Смотреть на него страшно. Мне кажется, что он сейчас закричит, заплачет. «Помилуйте!» Или заглотается мясом по горло, ткнется головой в ноги зрителям и умрет. Наконец он все съел, вытаращил пьяные глаза и хрипит устало. «Испить дайте!» А его хозяин, глядя на часы, ворчит. «Опоздал, подлец, на 4 минуты!» Публика дразнит его. «Жаль, не шли на спор с тобой, проиграл бы ты!» «А все-таки зверь парень!» «Да, его б цирк!» «Ведь как Господь может изуродовать человека, а?» «Ай, дайте чай пить, что ли!» И плывут, как баржи, в трактир. Я хочу понять, что сгрудило этих тяжелых чугунных людей вокруг несчастного парня. Почему его болезненное обжорство забавляет их? Сумрачно и скучно в узкой галерее, тесно заваленной шерстью, овчинами, пенькой, канатом, валеным сапогом, торным товаром. От панели ее отделяют колонны из кирпича. Неуклюжие и толстые, они обглоданы временем, обгрызаны грязью улицы. Все кирпичи и щели между ними, наверное, мысленно пересчитаны 1000 раз. И навсегда легли в памяти тяжкой сетью своих уродливых узоров. По панели не спеша идут пешеходы. По улице, не торопясь, двигаются извозчики. Сани с товаром. За улицей в красном кирпичном квадрате 2-этажных лавок площадь, заваленная ящиками с соломой, мятой оберточной бумагой, покрытая грязным и стоптанным снегом. Все это вместе с людьми, лошадьми, несмотря на движение, кажется неподвижным. Лениво кружится на одном месте, прикрепленное к нему невидимыми цепями. Вдруг почувствую, что эта жизнь почти беззвучна. До немоты бедна звуками. Скрипят полозья саней, хлопают двери магазинов, кричат торговцы пирогами, сбитнем, но голоса людей звучат невесело, нехотя. Они однообразны. К ним быстро привыкаешь и перестаешь замечать их. Похоронно гудят колокола церквей. Этот унылый звон всегда в памяти уха. Кажется, что он плавает в воздухе над базаром непрерывно, с утра до ночи. Он прослаивает все мысли, чувства, ложится пригнетающим медным осадком поверх всех впечатлений. Скука, холодная и нудная, дышит отовсюду. От земли, прикрытой грязным снегом, от серых сугробов на крышах, от мясного кирпича зданий. Скука поднимается из труб серым дымом и ползет в серенькое низкое пустое небо. Скукой дымятся лошади, дышат люди. Она имеет свой запах. Тяжелый и тупой запах пота, жира, конопляного масла, подовых пирогов и дыма. Этот запах жмет голову, как теплая тесная шапка, и, просачиваясь в грудь, вызывает странное опьянение. Темное желание закрыть глаза, отчаянно заорать и бежать куда-то, и удариться головой с разбега о первую стену. Я всматриваюсь в лица купцов, откормленные, туго налитые густой жирной кровью, нащипанные морозом и неподвижные, как во сне. Люди часто зевают, расширяя рты, точно рыбы, выкинутые на сухой песок. Зимой торговля слабая, и в глазах торгашей нет того настороженного хищного блеска, который несколько красит, оживляет их летом. Тяжелые шубы, стесняя движение, пригибают людей к земле. Говорят купцы лениво, а когда сердятся, спорят. Я думаю, что они делают это нарочно, лишь бы показать друг другу. Мы живы! Мне очень ясно, что скука давит их, убивает. И только безуспешной борьбой против ее всепоглощающей силы я могу объяснить себе жестокие и неуемные забавы людей. Иногда я беседую об этом с Петром Васильевичем. Хотя вообще он относится ко мне насмешливо, с издевкой, но ему нравится мое пристрастие к книгам. И порою он разрешает себе говорить со мною поучительно, серьезно. «Не нравится мне, как живут купцы», — говорю я. Намотав прядь бороды на длинный палец, он спрашивает. «А откуда бы тебе знать, как они живут? А ли ты в гости часто ходишь к ним? Здесь, парень, улица, а на улице человеки не живут. На улице они торгуют, а то прошел по ней скоренько, да и опять домой». «На улицу люди выходят одетые, а под одежей не знать, каковы они есть. Открыто человек живет у себя дома, в своих четырех стенах, а как он там живет, это тебе неизвестно. Да ведь мысли-то у них одни, что здесь, что дома». «А кто может знать, какие у соседа мысли?» — строго округляя глаза, говорит старик веским баском. «Мысли, как воши, их не сочтеши», — сказывают старики. «Может, человек, придя домой-то, пойдет на колени, да и заплачет Богу, умоляя: прости, Господи, согрешил в святой день твой. Может, дому для него монастырь, и живет он там только с Богом одним. Так-то вот. Каждый паучок знай свой уголок. Плети паутину, да умей понять свой вес, чтобы выдержало тебя». Когда он говорит серьезно, голос звучит еще ниже, басовитее, как бы сообщая важные тайны. «Ты вот рассуждаешь, а рассуждать тебе рано. В твои-то годы не умом живут, а глазами. Стало быть, гляди и помни, да помалкивай. Разум для дела, а для души — вера. Что книги читаешь — это хорошо, а во всем надо знать меру. Некоторые зачитываются и до безумства, и до безбожия». Он казался мне бессмертным. Трудно было представить, что он может постареть, измениться. Ему нравилось рассказывать истории о купцах, о разбойниках, о фальшивомонетчиках, которые становились знаменитыми людьми. Я уже много слышал таких историй от деда, и дед рассказывал лучше начетника. Но смысл рассказов был одинаков. Богатство всегда добывалось грехом против людей и Бога. Петр Васильев людей не жалел, а о Боге говорил с теплым чувством, вздыхая и пряча глаза. «Так вот и обманывают Бога-то, а он, батюшка Иисус, все видит и плачет. Люди мои, люди, горестные люди, ад вам уготован!» Раз я осмелился напомнить ему. «Ведь вы тоже обманываете мужиков?» Это его не обидело. «Велико ли мое дело?» — сказал он. «Слезну трешницу, пятишницу, вот и вся недолга». Заставая меня за чтением, он брал из моих рук книгу, придирчиво спрашивал о прочитанном и, недоверчиво удивляясь, говорил приказчику. «Ты гляди-ка, понимает книги-то, шельмец». И толково памятно поучал. «Слушай слова мои, это тебе годится. Кирилла вдвое было, оба епископы. Один Александрийской, другой Иерусалимской. Первый ратоборствовал супроти окаянного еретика Нестория, который учил похабно, что де Богородица человек есть, а посему не имела Бога родить, но родила человека же именем и делами Христа, Сирич Спасителя миру. Стало быть, надо ее называть не Богородица, а Христородица. Понял? Это названо ересь. Иерусалимской же Кирилл боролся против Ария, еретика. Меня очень восхищало его знание церковной истории. А он, потрепывая бороду, холеной поповской рукой хвастался. «Я на этом деле генерал. Я в Москву к Троице ездил на словесное прение с ядовитыми учеными, никонианами, попами и светскими. Я, малый, даже с профессорами беседы водил, да. Одного попа до того загонял словесным-то бичом, что у него ажо кровь носом пошла. Вот как!» Щеки у него покрывались румянцем, глаза расцветали. Кровотечение из носа противника он, видимо, считал высшим пунктом своего успеха, самым ярким рубином в золотом венце славы своей, и рассказывал об этом сладострастно. «Красивый попище, здоровенный! Стоит он пред аналоем, а из носу-то кап, кап! И не видит сраму своего. Люд был поп, аки лев пустынный, голосище колокол, а я его тихонько да всю в душу. Да между ребер ей словами-то своими, как шильями. Он же прямо как печь жаркая накаляется злобой еретической. Эх, бывали дела!» Нередко приходили еще начетники. Пахомий, человек с большим животом, в засаленной поддевке, кривой на один глаз, обрюзглый и хрюкающий. Лукиан, маленький старичок, гладкий, как мышь, ласковый и бойкий, а с ним большой мрачный человек, похожий на кучера, чернобородый, с мертвым лицом, неприятным, но красивым, с неподвижными глазами. Почти всегда они приносили продавать старинные книги, иконы, кадильницы, какие-то чаши. Иногда приводили продавцов, старуху или старика из-за Волги. Кончив дела, усаживались у прилавка, точно вороны на меже, пили чай с калачами и постным сахаром и рассказывали друг другу о гонениях со стороны Никонианской церкви. Там сделали обыск, отобрали богослужебные книги. Тут полиция закрыла молельню и привлекла хозяев ее к суду по 103 статье. Эта 103 статья чаще всего являлась темой их бесед, но они говорили о ней спокойно, как о чем-то неизбежном, вроде морозов зимою. Слова «полиция», «обыск», «тюрьма», «суд», «Сибирь» — слова, постоянно звучавшие в их беседах о гонении за веру, падали на душу мне горячими углями, разжигая симпатию и сочувствие к этим старикам. Прочитанные книги научили меня уважать людей, упорных в достижении своих целей, ценить духовную стойкость. Я забывал все плохое, что видел в этих учителях жизни. Чувствовал только их спокойное упорство, за которым, мне казалось, скрыта непоколебимая вера учителей в свою правду, готовность принять за правду все муки. Впоследствии, когда мне удалось видеть много таких и подобных хранителей старой веры, и в народе, и в интеллигенции, я понял, что это упорство — пассивность людей, которым некуда идти с того места, где они стоят, да и не хотят они никуда идти, ибо крепко связанные путами старых слов и сжитых понятий, они остолбенели в этих словах и понятиях. Их воля неподвижна, не способна развиваться в направлении к будущему. И когда какой-либо удар извне сбрасывает их с привычного места, они механически катятся вниз, точно камень с горы. Они держатся на своих постах у погоста отживших истин мертвую силою воспоминаний о прошлом и своей болезненной любовью к страданию, угнетению. Но если отнять у них возможность страдания, они, опустошенные, исчезают, как облака в свежий ветреный день. Вера, за которую они с удовольствием и с великим самолюбованием готовы пострадать, это бесспорно крепкая вера. Но напоминает она заношенную одежду. Промасленная всякой грязью, она только поэтому малодоступна разрушающей работе времени. Мысли, чувства привыкли к тесной, тяжелой оболочке предрассудков и догматов. И хотя обескрылены, изуродованы, но живут уютно, удобно. Эта вера по привычке – одно из наиболее печальных и вредных явлений нашей жизни. В области этой веры, как в тени каменной стены, все новое растет медленно, искаженно, вырастает худосочным. В этой темной вере слишком мало лучей любви. Слишком много обиды, озлобления и зависти, всегда дружной с ненавистью. Огонь этой веры – фосфорический блеск гниения. Но для того, чтобы убедиться в этом, мне пришлось пережить много тяжелых лет. Многое сломать в душе своей, выбросить из памяти. А в то время, когда я впервые встретил учителей жизни, среди скучной и бессовестной действительности, они показались мне людьми великой духовной силы, лучшими людьми Земли. Почти каждый из них судился, сидел в тюрьме, был высылаем из разных городов, странствовал по этапам с арестантами. Все они жили осторожно, все прятались. Однако я видел, что, жалуясь на утеснение духа никонианами, старцы и сами охотно очень, даже с удовольствием, утесняют друг друга. Кривой Пахомий, выпивший, любил хвастаться своей поистине удивительной памятью. Некоторые книги он знал с пальца, как еврей-ешибодник знает Талмуд, ткнет пальцем в любую страницу, и с того слова, на котором остановится палец, Пахомий начинает читать дальше наизусть, мягоньким гнусавым голоском. Он всегда смотрит в пол, и его единственный глаз бегает по полу так тревожно, точно ищет нечто потерянное, очень ценное. Чаще всего он показывал этот фокус на книге князя Мышицкого «Виноград российский». Он особенно хорошо знал многотерпеливые и многомужественные страдания дивных и всехрабрых страдальцев. А Петр Васильев все старался поймать его на ошибках. «Врешь! Это не с Киприаном благоюродивым было, а с Денисом Целомудрым!» «Какой еще Денис? Дионисий речется!» «Ты за слов не цепляйся!» «А ты меня не учи!» Через минуту оба они, раздутые гневом, глядя в упор друг на друга, говорят: «Чревоугодник ты, бесстыжая рожа! Вон какое чрево наел!» Пахомий отвечает, точно на счетах считая: «А ты, любострастник! Козел, бабий прихвостень!» Приказчик, спрятав руки в рукава, ехидно улыбается и поощряет хранителей древнего благочестия, словно мальчишек. «Так его, а ну-ка еще!» Однажды старцы подрались. Петр Васильев с неожиданной ловкостью, отшлепав товарища по щекам, обратил его в бегство. И, устало отирая пот с лица, крикнул вслед бегущему: «Смотри! Это на тебя грех ляжет! Ты, окаянный, длань мою во грех-то ввел! Тьфу тебе!» Он особенно любил упрекать всех товарищей своих, что они недостаточно тверды верой. И все впадают в нетовщину. «Это все Алексаша вас смущает! Какой ведь петух запел!» Нетовщина раздражала и, видимо, пугала его. Но на вопрос, в чем суть этого учения, он отвечал не очень вразумительно. «Нетовщина, еретичество самое горькое. В нем один разум, а Бога нет. Вон, в казаках, чу, ничего уж и не почитают, окромя Библии. А Библия — это от немцев саратовских, от Лютера, о коем сказано: имя себе прилично сочета, воистину бо Лютер, и же люд глаголится, люте бо люба люта. Называются нетовцы шалопутами, а также штундой. И все это от Запада, от тамошних еретиков. Притопывая изуродованной ногой, он говорил холодно и веско. «Вот кого новообрядствующей-то церкви надо гнать. Вот кого зорить и дожечь, а не нас. Мы искренне Русь, наша вера истинная, восточная, корневая русская вера. А это все Запад, искаженное вольнодумство. От немцев, от французов, какое добро! Вон они, в 12-м-то году!» Увлекаясь, он забывал, что перед ним мальчишка. Крепкой рукой убрал меня за кушак и то подтягивая к себе, то отталкивая, говорил красиво, взволнованный, горячо и молодо. «Блуждает разум человеч в дебрях вымыслов своих. Подобно лютому волку блуждает он, дьяволу подчиненный, истязуя душеньку человечью, Божий дар. Что выдумали бесовы послушники? Богомилы, через которых вся нетовщина пошла, учили. Сатанаде суть сын Господень, старшой брат Иисуса Христа. Вот куда доходили. Учили также начальство не слушать, работу не работать, жен детей бросить. Ничего де человеку не надо, никакого порядка. А пускай человек живет, как хочет, как ему бес укажет. Он опять явился, Алексашка этот. О, черви!» Случалось, что в это время приказчик заставлял меня что-либо делать. Я отходил от старика, но он, оставаясь один на галерее, продолжал говорить в пустоту вокруг себя. «О, бескрылые души! О, котята слепорожденные! Кому бегу от вас?» И потом, откинув голову, упираясь руками в колени, долго молчал, пристально и неподвижно глядя в зимнее серое небо. Он стал относиться ко мне более внимательно и ласково. Заставая меня за книгой, гладил по плечу и говорил. «Читай, малый, читай, годится. У Мишка у тебя будто есть. Жаль, старших не уважаешь, со всеми зуб за зуб. Ты думаешь, это озорство куда тебя приведет? Это, малый, приведет тебя никуда иначе, как в арестантские роты. Книги читай, однако помни, книга книгой, а своим мозгом двигай. Вон, у Хлыстов был наставник Данила. Так он дошел до мысли, что де ни старые, ни новые книги не нужны. Собрал их в культ да в воду, да. Это, конечно, тоже глупость. Вот и Алексаша, пёсья голова, мутит». Он все чаще вспоминал про этого Алексашу. И однажды, придя в лавку, озабоченный, суровый, объявил приказчику. «Александр Васильев здесь, в городе. Вчера прибыл. Искал-искал его, не нашел. Скрывается. Посижу, поди-ка заглянет сюда». Приказчик недружелюбно отозвался. «Я ничего не знаю, никого». Кивнув головой, старик сказал. «Так и следует. Для тебя все люди покупатели да продавцы, а иных нет. Угости-ка чайком». Когда я принес большой медный чайник к кипятку, в лавке оказались гости. Старичок Лукиан, весело улыбавшийся, а за дверью в темном уголке сидел новый человек, одетый в теплое пальто и высокие валеные сапоги, подпоясанный зеленым кушаком, в шапке, неловко надвинутой на брови. Лицо у него было неприметное. Он казался тихим, скромным, был похож на приказчика, который только что потерял место и очень удручен этим. Петр Васильев, не глядя в его сторону, что-то говорил, строго и веско, а он с судорожным движением правой руки все сдвигал в шапку. Поднимает руку, точно собираясь перекреститься, и толкнет шапку вверх, потом еще и еще, а сдвинув ее почти до темени, снова туго и неловко натянет до бровей. Этот судорожный жест заставил меня вспомнить дурачка Игошу «Смерть в кармане». «Плавают в мутной нашей речке разные налимы, и все больше мутят воду-то», — говорил Петр Васильев. Человек, похожий на приказчика, тихо и спокойно спросил. «Это ты про меня, что ли? Хоть бы и про тебя». Тогда человек еще спросил, негромко, но очень задушевно. Ну, а про себя как ты скажешь, человек? Про себя я только Богу скажу. Это мое дело. Нет, человек, и мое тоже, сказал новый торжественно и сильно. Не отвращай лица твоего от правды, не ослепляй себя самонамеренно. Это есть великий грех пред Богом и людьми. Мне нравилось, что он называет Петра Васильева человеком. И меня волновал его тихий торжественный голос. Он говорил так, как хорошие попы читают «Господи, владыка живота моего». И все наклонялся вперед, съезжая со стула, взмахивая рукою пред своим лицом. «Не осуждай меня, я не грязнее тебя в грехе». «Закипел самовар, зафыркал», — пренебрежительно выговорил старый начетчик. А тот продолжал, не останавливаясь на его словах. «Только Богу известно, кто более мутит источники Духа Свята. Может, это ваш грех, книжные бумажные люди. А я не книжный, не бумажный. Я простой живой человек». «Знаю я простоту твою, слыхал довольно». «Это вы путаете людей. Вы ломаете прямые-то мысли. Вы книжники и фарисеи. Я что говорю, скажи?» «Ересь», — сказал Петр Васильев, а человек, двигая ладонью пред лицом своим, точно читая написанное на ней, жарко говорил. «Вы думаете, перегнав людей из одного хлева в другой, лучше сделаете им? А я говорю, нет. Я говорю, освободись, человек. К чему дом, жена и все твое перед Господом? Освободись, человек, от всего, за что люди бьют и режут друг друга, от злата, серебра и всякого имущества. Оно же есть тлен и пакость. Не на полях земных спасение души, а в долинах райских. Оторвитесь от всего, говорю я, порвите все связки, веревки, порушьте сеть мира сего. Это плетение Антихристова. Я иду прямым путем. Я не виляю душой. Темного мира не приемлю». «А хлеб, воду, одежду приемлешь? Это ведь, гляди, мирское», — ехидно сказал старик. Но и эти слова не коснулись Александра. Он продолжал все более задушевно. И хотя голос его звучал негромко, казалось, что он трубит в медную трубу. «Что дорого тебе, человек? Только Бог един дорог. Встань же пред Ним. Чистый от всего, сорви путы земные с души твоей. И увидит Господь, ты один, Он один. Так приблизишься к Господу. Это един путь до Него». Вот в чем спасение указано. «Отца, мать, брось» указано. «Все брось, и даже око, соблазняющее тебя, вырви. Бога ради, истреби себя в вещах и сохрани в духе. И воспылает душа твоя навеки и веки». «Ну-ка тебя, капсам смердящим», — сказал Петр Васильев, вставая. «Я было думал, что ты с прошлого года-то умнее стал, а ты хуже того». Старик, покачиваясь, вышел из лавки на террасу. Это встревожило Александра. Он удивленно и торопливо спросил. «Уходишь? А как же?» Но ласковый Лукиан, подмигнув, успокоительно проговорил. «Ничего, ничего». Тогда Александр опрокинулся на него. «Вот и ты, хлопотун наземный, тоже сеешь хламные слова, а что толку? Ну, тригубая аллилуйя, ну, сугубая!» Лукиан улыбнулся ему и тоже пошел на террасу. А он, обращаясь к приказчику, сказал уверенно. «Не могут они терпеть духа моего, не могут. Исчезают, яко дым от лица огня». Приказчик взглянул на него из-под лобья и сухо заметил. «Я в эти дела не вникаю». Человек как будто сконфузился, надвинул шапку, пробормотал. «Как же можно не вникать? Это дела такие, они требуют, чтобы вникали». Посидел с минуту молча, опустив голову. Потом его позвали старики. И все трое они, не простясь, ушли. Этот человек вспыхнул предо мною, словно костер в ночи. Ярко погорел и угас. заставив меня почувствовать какую-то правду в его отрицании жизни. Вечером, выбрав время, я с жаром рассказал о нем старшему мастеру иконописной, тихому и ласковому Ивану Ларионовичу. Он выслушал меня и объяснил. «Бегун, видно, это есть такие сектари, не признают ничего». «Как же они живут?» «В бегах живут, все странствуют по земле. Затем и дано им нарицание — бегуны. Земля и все прилагаемое к ней — чуждое для нас, — говорят они. А полиция считает их вредными, ловит». Хотя мне жилось горько, но я не понимал, как это можно бежать ото всего. В жизни, окружавшей меня той порой, было много интересного, дорогого мне. И скоро Александр Васильев поблек в моей памяти. Но время от времени, в тяжелые часы, он являлся предо мною. Идет полем, по серой дороге к лесу, толкает палку судорожным движением белой нерабочей руки и бормочет. «Я иду путем правильным, я ничего не приемлю, связки те порви!» Рядом с ним вспоминался отец, как бабушка видела его во сне, с палочкой ореховой в руке, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком.